Матерь Агни-йоги. Перед нами стоят задачи не личные, но космические. В этом мы являемся помощниками того, кто возглавляет планету. Задач много. Они сложны и трудны и требуют полного отрешения от пережитков последней земной личности. Из ее сферы удерживается только то, что было посвящено служению эволюции и утверждению учения жизни, данного через нас владыкой. Служение свету собирает в чаше элементы бессмертия и дает богатую пищу духу для работы его в условиях внеплотного существования. Именно требуется еще на Земле отождествлять свое сознание с духом, но не телом, и приучать себя к мысли о беспредельных возможностях духа. Живущие духом и в духе спело пожнут плоды духа в надземном.